Глава 42. 5 дней пролетели быстро, даже очень. Я оглянуться не успела, как пришла пора идти к алтарю. В свадебном платье, конечно же. Шила его Сильва, столичная портниха. И получилось оно пышным и нежным. Розовое, украшенное цветами и лентами, оно делало меня похожей на куклу, не на реальную женщину. Впрочем, мне было все равно, на меня внезапно нашло какое-то оцепенение. Я не жила, а существовала, как робот, делала все, что нужно, но реагировала на попытки Дома и Дерека растормошить меня, мысленно отсчитывала каждый прожитый день и снова ждала гостей. На свадьбе должны были появиться и император с министрами, и другие наследники с семьями. «Ваша милость, не стоит так переживать!» В очередной раз попытался воззвать ко мне Дерек накануне свадьбы. Мы сидели за обеденным столом втроем с его помощником и ужинали. Я привычно накалывала на вилку те или иные кусочки фруктового салата, отправляла их в рот и никак не реагировала на окружающие меня помехи. «В свадьбе нет ничего страшного». «Я переживаю?» — спросила я безэмоционально. «Где вы увидели переживание, ваше сиятельство?» «Я спокойна, как никогда». «Оно и видно», — проворчал в моем мозгу Дом. «Ни чувств, ни желаний, почти нет эмоций». «Спелись оба. Что ж, вполне ожидаемо». Дерек укоризненно посмотрел на меня, но не стал развивать тему. И я, покидав наскоро в себя еду, ушла в спальню. Пора было отдыхать. Завтра предстоял тяжелый день. Наверное. Спала я крепко, без сновидений. Проснулась все в том же состоянии робота. Вызвала Арасу, привела себя в порядок, переоделась и готова была идти к алтарю. Никакой предсвадебной дрожи я не ощущала. Вообще. Ни капли. Скорее здоровый пофигизм. Но выйду я замуж и плевать. Должна же я наконец-то стать женой, чтобы закрепиться в этом мире. С подобными мыслями я и отправилась в алтарный зал. Туда, где меня уже ждали и жених, и гости. Вернее, не отправилась, а перенеслась. Дом перенес. Ругался, правда, при этом. Пытался разбудить мои чувства. Наивный. Мне и так было хорошо, спокойно. Не нужно нервничать из-за всяких там любовниц. Произнесла клятву перед алтарем. Чуть позже отдала долг мужу и свободна. Дом был со мной в корне не согласен. Но его доводов я слышать не желала. Алтарный зал, в котором я должна была выйти за Дерека, располагался в глубине дома, так сказать, в самом его сердце. Украшенный цветами и лентами, он, на мой взгляд, больше походил на какое-нибудь помещение для праздника, настоящего праздника, с песнями и плясками, чем на место, где должны соединиться двое. Дом укоризненно фыркнул в моей голове. «Мысли у тебя, наследница. Чем тебя не устраивает украшение?» «Слишком много всего», — честно ответила я. «И лент, и цветов, излишне ярко». Еще одно недовольное фырчание. И Дом замолчал. Я же добралась от двери до алтаря, старательно не замечая внимательных взглядов. Глаз, так и следивших за каждым моим движением. Дерек уже стоял у алтарного камня, черного и шершавого даже на вид. Окинув меня с ног до головы недовольным взглядом, он положил руку на поверхность камня, дождался, пока я положу свою, и начал нараспев читать что-то на незнакомом мне языке. Я слушала молча. Здесь, в этом патриархальном мире, от женщины требовалось только произнести «согласно» в нужный момент. И скажи спасибо, что тебя вообще спросили. Могли бы и как имущество от отца к мужу передать. Наследница! Очередной укоризненный возглас. Женщин спрашивают. Всегда. Что странно, саркастически заметила я. Могли бы обойтись и желанием мужчины. Дом, раздраженный моими словами, качнулся. Весь. Вместе со всеми живущими существами. Народ перепугался. Все, кроме меня и Дерека. Последний только скосил на меня глаза, справедливо полагая, что причина именно во мне, и продолжил читать молитву. Когда пришло мое время, я равнодушно сообщила пространству. «Согласна». За стенами дома прогремел гром. Боги одобрили наш брак. Впрочем, никакого другого результата и быть не могло. Мы с Дереком, как супруги, устраивали все стороны. Теперь по этикету мы должны были пройти в обеденный зал. Ну, а там уже был накрыт праздничный стол. И сидеть мы должны были во главе стола вдвоем, как молодожены и равные друг другу люди. А уже потом, после празднования, гости разойдутся, и мы с Дереком останемся наедине. Подарки здесь не вручались. Но отдариться мог любой желающий. Так что я ждала, когда народ встанет со своих мест, и мы отправимся к столу. Но, как обычно, все пошло не по плану.